Глава 44. МакГрегор. «Вызывали, сэр?» Увидев преисполненное подобострастие лицо генерала Кацубы, МакГрегор заскрипел зубами. И, стараясь не заводиться раньше времени, жестом приказал начальнику ОСО ВКС сесть. «Чем могу быть полезен?» Кое-как втиснув задницу в слегка тесноватое для него кресло, генерал даже не попытался изменить его настройки, хотя бы на стандартные. Выпрямил спину, сложил руки на коленях и преданно уставился на сидящее напротив начальство. «Неужели вам так удобно?» Презрительно усмехнувшись, поинтересовался председатель ВКС. «Да, вполне. Люблю, знаете ли, когда сиденье плотно облегает бедра», – улыбнулся Кацуба. «Олег Олегович, ваш подчиненный всегда так улыбается или у него сегодня особенно хорошее настроение?» – поинтересовался МакГрегор, посмотрев на угрюмо разглядывающего собственные кулаки командующего ВКС. Генерал Миронов пожал плечами. «Трудно сказать, сэр. Может быть, у него есть какие-нибудь действительно хорошие новости?» «Есть, сэр!» Зачем-то вскочив с кресла и вытянувшись в струнку, завопил Кацуба. «Альянс независимых систем окраины перестал существовать, сэр. Как и планировалось, системы Арлинг, Видли и Дабок официально объявили о выходе из него и...» «И что дальше?» Разозлился МакГрегор. «Можете объяснить, что именно в этой новости заставляет вас так сиять?» «Мои люди захватили три бункера с межсистемными передатчиками игла, сэр. Все оборудование в целости и сохранности, сэр. Теперь мы сможем продублировать эти технологии и...» «Генерал, вы что, издеваетесь?» Зарычал председатель. «О чем вы говорите? Все три бункера вам просто отдали. Президент Лагоса Элая Фаррелл и генерал Ромель с Харитоновым. У каждого из начальников смен этих самых бункеров была инструкция по действиям в случае появления групп захвата, и в ней предписывалось не оказывать сопротивления, не уничтожать рабочий блок и все такое. А знаете почему? Потому что вскрыть рабочие блоки невозможно. Мало того, 80% их объема занимает система самоуничтожения и заряд взрывчатки. Получается, что нам просто дали возможность прикоснуться к новым технологиям. Позволили вдосталь пооблизываться. И все. Мои люди их обязательно разминируют, сэр. Слегка помрачнев, пробормотал Кацуба. Ну что ж, будем надеяться. Кстати, гордиться тем, что захват бункеров – это ваша заслуга, я бы тоже не стал. Насколько я помню, всю информацию об иглах, начиная с первых слухов о создании рабочего прототипа и заканчивая поэтажными планами всех трех захваченных вами объектов, мы получили от моего личного помощника, господина Сеппа Нюкканена. Кроме того, в том, что Альянс все-таки развалился, вашей заслуги тоже нет. План давления на президентов разрабатывался в этом кабинете, мною и все тем же господином Нюкканеном. А вы саботировали выполнение порученных вам заданий, бездарно использовали фантастические возможности отдела специальных операций и в результате умудрились наворотить такого, что у меня просто нет слов. Смертельно побледнел генерал. Я не понимаю, что вы хотите этим сказать, сэр. Ну что ж, могу объяснить. МакГрегор изо всех сил врезал кулаком по столу и с ненавистью уставился на треснувшее от удара антикварное пресс-папье. Начнем с той же окраины. Вы радуетесь тому, что Ансо развалился, не правда ли? А ведь по сути для нас не изменилось ничего. Да, у нас сейчас приблизительно та же проблема, что и неделю назад, и даже хуже. Если раньше на каждой из четырех планет базировалось по 6,5 десятков демонов, справиться с которыми в принципе было реально, то сейчас их 220 с лишним. На одной планете. И еще их поддерживает лучший флот человечества и все население системы. Вы понимаете, какую структуру вы не смогли развалить? Черт! А ведь все могло быть иначе. Помнится, эдак с месяц назад вам поручили поработать и осуществить небольшую акцию по дискредитации президента Лагоса. Если я не ошибаюсь, то суть ее заключалась в том, что в Галанете окраины должна была появиться информация о том, что за пиар-компанией, направленной против демонов, стоят господа Элая Фаррелл и Курт Роммель, жаждущие власти. Если бы вы выполнили это поручение так, как положено начальнику отдела специальных операций, то сегодня ситуация была бы другой. На Лагосе царил бы бардак. Структуры бы не было. Население, поддерживающее демонов, взъелось бы на авторов идеи, то есть на тех, кто препятствует нам подмять под себя и проект «Демон», и этот чертов Лагос, то есть на своего президента и командующего вооруженными силами. Вам объяснить, насколько этот вариант развития событий был бы предпочтительнее, или догадаетесь сами? Пакет информации давно готов, сэр. Тацуба нервно смахнул рукавом капельки пота, выступившей у него на лбу. Однако вбросить ее в сеть у нас не получилось. Местный аналог отдела специальных операций принял беспрецедентные меры информационной безопасности. С момента объявления красного кода ими контролировался весь трафик Альянса. Каждый бит, поступающий в сеть, проходил жесточайшую фильтрацию. Автоматическое обновление с транспортных и военных кораблей было отключено. Я вам скажу больше. Для того, чтобы выложить в сеть обыкновенную голографию, приходилось ждать от 4 до 10 секунд. И что, по-вашему, это много? Да мне плевать, сколько времени население окраины грузило картинки. И как они пользовались почтовыми серверами тоже, взвыл МакГрегор. Вы начальник отдела специальных операций. Что, у вас нет технологий, позволяющих уронить в сеть то, что вам надо? Против нас играют генерал Харитонов и его люди, сэр, робко пробормотал Кацуба. И если бы мы не применили высокотехнологичные разработки, то они смогли бы выставить нас в дурном свете. А сейчас мы, конечно же, смотримся ангелами во плоти, процедил председатель КПС. И, доломав пресс-папье, грязно выругался. А что вы скажете про результат вашей работы на Хилти? А там тоже что-то не так, побледнел генерал. Я вчера просматривал последние рапорты и не нашел ничего из ряда вон выходящего. Так, чтобы не быть голословным, посмотрю свои записи. А, ну вот, нашел. Итак, на сегодняшний день мои люди уже перепрограммировали порядка 65% СОКП, используемых сотрудниками проектных отделов Angel Ships & Co. и ближайшего окружения господина Юдина. Завершили идентификацию специалистов, работающих в лабораторном комплексе по производству эскинов. Разработали комплекс мероприятий, с помощью которых планируется внедрить в него своих людей. Кроме этого, на сегодняшний день... Генерал, вы охренели? Все, что вы мне рассказываете, не актуально уже 3 суток. МакГрегор чуть не оглох от собственного крика. Вы вообще в курсе, что ваша должность и нормированный рабочий день – вещи несовместимые? Почему и я, и генерал Миронов в курсе последних новостей, а вы нет? 3 суток назад демоны генерала Харитонова выкрали 7 ведущих разработчиков проекта «Арес» и при этом уничтожили 14 андроидов охраны и 44 второстепенных специалиста, чью идентификацию вы так вовремя завершили. И еще сравняли с землей половину «Феникса». «Не может быть! Как? Там же базируются «Аресы», у «Хилти» 11 ключей, полноценный кадрированный флот. Уйти оттуда просто нереально!» «Еще как реально!» В бешенстве, пнув ногой перегородку под столом, МакГрегор чуть не откатился вместе со сдвинувшимся с места креслом к стене за его спиной. «Вот это называется операцией! Сразу видно, что ее планировал специалист высочайшего класса. А мне, черт побери, приходится работать с дилетантами, которые боятся собственной тени. Скажите мне, генерал, вот вы лично рискнули бы проводить какое-нибудь серьезное мероприятие на очень хорошо защищенной планете, имея в своем распоряжении всего 6 кречетов и 1 уиндер? Молчите. Где были ваши сотрудники, которых послали на Хилти для того, чтобы они обеспечили защиту самого стратегически важного завода Конфедерации? Где, скажите? Вы вообще понимаете, что из-за вашей безалаберности и непрофессионализма мы фактически подарили Курту Роммелю технологию создания самого страшного оружия всех времен и народов. Истребителя Арес подарили просто так, а сами остались ни с чем. Но для того, чтобы Построить хотя бы десяток таких машин, но им все равно потребуется время, сэр», – промямлил генерал. «А если мы соберем ударный кулак из 5-6 тысяч боевых кораблей, придадим ему все 8 сотен имеющихся у нас аресов, то про Ромеля, Фаррелла, Харитонова и демонов можно будет забыть». «Это еще не все новости, генерал», – мрачно посмотрев на свои трясущиеся руки, сказал председатель КПС. «Двое суток назад циклопы уничтожили Ниппон, и теперь ни один президент конфедерации не выделит нам больше 10 кораблей». «И что теперь делать?» – побледнел Кацуба. «Да, вы были правы, сэр. Он ведомый», – вздохнул генерал Миронов. «Прискорбно». Макгрегор угрюмо посмотрел на командующего ВКС, потом перевел взгляд на смертельно побледневшего особиста и задумчиво произнес. «Ну что ж, хоть кто-то из моего окружения способен признавать свои ошибки, Валерий Григорьевич, а что, по-вашему, я должен сделать с вами?» «Я оправдаю любой приказ немедленно», – бессвязно залепетал генерал. «Ваше мнение мне понятно, однако этого мало. Слишком мало для человека, который занимал такую должность, как ваша. Мне кажется, что уровень ответственности за ошибки должен соответствовать уровню возможностей, которые у вас были. Поэтому извините». «Валентина», прикоснувшись к сенсору вызова секретаря, прорычал Макгрегор. «Майор Бергман здесь?» «Да, сэр». «Пусть зайдет». «Хорошо, сэр». «В общем, у меня есть другая кандидатура на ваше место». Увидев, как в дверном проеме возникли массивные фигуры начальника его личной охраны и двух его бойцов в тяжелых штурмовых комплексах, председатель сделал небольшую паузу и, тяжело вздохнув, перевел взгляд на сгорбившегося генерала. «А вы арестованы». Дождавшись, пока сломленного духом офицера выведут из кабинета, Макгрегор мрачно уставился на командующего ВКС. «Итак, новый начальник отдела специальных операций прилетит с окраины через 10 дней. У него, быть может, не хватает специального образования, зато мозги заточены как раз под эту должность. Схватывает он на лету, учиться любит и умеет, так что скоро у нас появится свой волчара». «Сеппа Нюканен, сэр?» На всякий случай поинтересовался генерал Миронов. «Ну да, я видел его отчеты. Прирожденный дипломат», усмехнулся командующий ВКС. «Скорее интриган. И это очень хорошо. При правильном контроле и руководстве может превратиться в великолепный инструмент для...» Прервавшись на полуслове, председатель КПС задумчиво посмотрел на экран своей локалки. «Ладно, это не важно. Пора заняться делом. Вопрос номер один. Официальная реакция комиссии присоединившихся систем на чудовищное преступление демонов».